Вы слушали книгу Эдварда Радзинского «Роковые минуты истории». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».